периоде слева направо радиусы атомов уменьшаются. Это связано с тем, что при увеличении заряда ядра увеличиваются силы притяжения электронов, и радиус уменьшается. Этот эффект получил название сжатия.